Глава 41. Обозначение души. Куда ведет тебя несказанное сожаление? Желание, сводящее с ума, и сердце герб, что зарится опять. В большом пространстве часы отбили 6 раз. Люди в том подземном помещении японского УКАТ наблюдали, как два мира достигают итога. Под бой часов все посмотрели на потолок. На изображенной там карте Токио виднелся красный огонек. Две оставшиеся битвы пройдут с участием Микота Куна и Хиба Куна против Хаджи Куна и Микоку Кун. Ашира кивнул, отпил чая со стола и выдал еще один мягкий комментарий. Горький. Откуда он? Тестамент. Я подобрала специально для вас чай, приготовленный руками непосредственно в Индии. Приготовленный руками? Регион высоко ставит искренность, поэтому они сдавливают чайные листья кулаками, чтобы извлечь их силу. Мы назвали его «кулачный чай упрямого старика». Ашира тут же попытался удрать из комнаты, но номер 8 схватила его за шиворот. «Ашира сама, почему вы покидаете пост?» «Да как я могу ответить?» Старик заёрзал на месте, неожиданно напустил серьезное выражение лица и обессиленно упал на колени. На лбу проступил пот, когда он опустил голову, вперевшись в пол. «Номер 8, Кон, мне кажется, неожиданное движение ускорило процесс». «Вам только кажется. И говорят, что когда кажется, креститься надо. Не то чтобы мы могли понять такие ненаучные вещи. В любом случае, прошу объяснить и нынешнюю ситуацию». Он заполз под стол и закачался туда-сюда, словно что-то сдерживая. «Лоугир заработал 2 ничьи и 1 поражение. Чтобы победить, мы должны выиграть оставшиеся 2 битвы». «Тестамент, я удивлена, что вы посчитали все правильно. Я что, по-твоему, совсем дурак?» Горничная не ответила. Взамен она подняла правую ладонь к окружающим куклам и мягко помахала в разные стороны, после чего повернулась к Ашира. «Нам нечего сказать по этому поводу». «Ты только что этого добилась, правда?» «Успокойтесь, Ашира сама. Если выразиться напрямик, у Лоугира неприятности, не так ли?» Ее выражение лица слегка посерьезнело. «Проблема в Хибе сама. С чего ты взяла?» «Тестамент. В данный момент с ним нет Микаги сама, поэтому он будет сражаться в одиночку. Его шансы на победу чрезвычайно неясны, а его шансы на поражение велики», — сказала она. «Поэтому я надеюсь, что его противник Микоку сама». «А почему не Хаджи-кун? Он не слабо проиграл во время их нападения на УКАТ. Он оттеснил Абрама Саму на поверхности, победил Касиму Саму и прочие подразделения обороны, сражался с Абрамом Самой во второй раз и затем наконец-то столкнулся с Саямой Самой. И Арнавас Сама, Синдзи Сама оказали содействие. Можно сказать, что он остановился только после того, как в него швырнули всех этих людей». Сделав паузу на вздох, она продолжила. «В поединке 1-1 Хаджи Сама может оказаться сильнейшим представителем топ-гира». В ночном городе колыхалась белая ткань. Она находилась перед крытым входом большого здания, который образовывал небольшую площадь в пустоте. Белые одеяния взгромоздились на заграждение, защищающее полосу деревьев у дороги. На заборе сидел пожилой араб с телефоном у уха. Он смотрел на здание перед собой. «Кампус Суругадай университета Мэйдзи». Он размещался в Канде, вниз по южному склону от станции Утинамидзу, который граничил к югу с Акихабарой. Это на запад на пути от императорского дворца. Корпус покрывала почти оливковая черепица, и он возвышался на 23 этажа. В эту пору года начались университетские зимние каникулы, так что немногие выходили даже в 6 вечера. Но мужчина все равно говорил. Говорил по телефону у уха. «Абрам? Нет. Сарф. Ты меня слышишь? После небольшой задержки беспечный вопрос получил ответ. «Тестамент, я тебя слышу, Хаджи». «А вот как». Хаджи кивнул. «Тогда я буду звать тебя Абрамом. Такое чувство отстраненности отрадно». «Тебе правда больше нечем заняться?» Мы заняты только когда вступаем в бой. Разве не так?» Говоря, он посмотрел на тротуар. «Сегодня я посещал сад императорского дворца. Я осознал, что никогда там не был. Я не стану говорить, что он выглядел искусственным, или что охрана показалась слишком слабой. После того, как мы изменим мир, охрана вообще не понадобится. Да». Он мягко стукнул ногой по тротуару. «Ты знал, что около 40 лет назад этот тротуар выложили кирпичами и спроектировали в западном стиле?» «Да. Но во время студенческих восстаний с участием тысяч человек, люди начали швырять кирпичи, так что его выложили по новой». «Их запечатали из-за того, что разбросали? Или из-за истории? Или, может, всему виной воля?» «Я не политик, поэтому не знаю. Но Хаджи». «Что?» Спросил он. «Сначала атака на укат, а потом вчерашнее собрание. Ты и правда любишь играть злодея?» «Ты говоришь прямо как Микоку. И я ни в кого не играю. Это я и есть». «После заседания Саяма сказал мне за тобой приглядывать, чтобы ты часом не убил себя как злодей в попытке взять всю ответственность». Хаджи на мгновение замер, но вскоре ответил. «Все слишком добры. Разве ты забыл, что я сделал с первым и третьим, будучи в армии?» «Ни один из тех гиров не выжил бы без тебя». «Только благодаря нашим соглашениям. Прошу, прекрати считать меня хорошим человеком. Я думал, что понимал топ-гир, но не понимал ничего и использовал свою слепую ненависть, чтобы перехватить полномочия того мира и противостоять всем вам. Когда все закончится, полагаю, меня сожгут на эшафоте или что-то такое». «Тогда позволь мне задать вопрос, который оставил Саяма». От неожиданных слов Хаджи напрягся, но все равно испустил протяжный вздох пара. «Какой же?» «Ты думаешь, Синдзи Юкио осознала правду Топ-Гира и истинное возникновение мира?» Хаджи замолчал. «Будь так, тогда ты действительно вершил злодеяние по злому умыслу. Саяма сказал, что это бы поистине разочаровало. И он также сказал, что тебе не нужно отвечать на вопрос». «Почему нет?» «Ну?» — сказал Абрам. «По его словам, Саяма Каору однажды сказал, что люди становятся злодеями, когда переживают обстоятельства, заставляющие их оттолкнуть всех, кроме самых близких. И Саяма Каору потерял ближайшего для себя человека». «А вот как?» — сказал Хаджи, закрыв глаза и снова выдохнув пар. «Ты мягок, Абрам». «Немногим мягче тебя. И я не столь суров к себе, как ты». «Тебе только кажется. Что более важно, ты и твоя жена решили завести ребенка?» Вопрос остался без ответа, но ответ пришел в иной форме. «Моя жена хочет строить школы». «Школы?» «Да. В пустыне, откуда она родом, и во множестве других мест. Она хочет поставить их в затаенных местах, где людей научат, как жить. И в отдельных случаях, как меняться или идти против природы». «Ясно», — промолвил Хаджи. «Будь это твоя затея, я бы назвал тебя лицемером, да». Он снова пнул тротуар. «Слушай, а та земля напоминает нашу?» «Да», — сказал мужчина на том конце. «Она прямо как я и слышал. Без воды, с резкой сменой дней и ночи, темными тенями, песком повсюду. И людей там сметает ветер и пыль. Но...» Хаджи услышал его вдох. «Люди там пытаются изменить землю. Осуждают или пытаются остановить конфликт. Желают куда-то пойти. Или ждут, чтобы кто-то к ним прибыл. Поэтому...» «Поэтому?» «Я больше не знал, что значимо, и начал придавать значение всему». «Так ты знал». Хаджи поставил ногу на тротуар. «Знал. Ты герой, Абрам Мисан. Ты герой, выбравший этот мир, чтобы продолжить двигаться дальше. Я же, с другой стороны...» Хаджи горько улыбнулся, замолчал и сказал кое-что другое. «Дай мне ответить на вопрос и скажи Синдзи и Саяме... Скажи им, что Синдзи Юкио была женщиной, которая всегда говорила только правду». На этих словах он закончил звонок. Хаджи встал на тротуар и потянулся левой рукой. Он схватил длинный сверток белой ткани, прислоненный к заграждению, и развернулся. «Я же, с другой стороны, останусь в прошлом». Развернувшись, Хаджи увидел невысокую фигуру на тротуаре по ту сторону двухполосной дороги. Парень, Хиба, нес за спиной рюкзак и пришел сюда из Акихабары. Хаджи глянул на Хибу, а Хиба глянул на Хаджи. Их глаза встретились, и Хаджи заготовил слова, но Хиба оборвал его криком. «В моем рюкзаке нет ничего непристойного! То, что я пришел из Акихабары, еще не значит, что он набит неприличными DVD и играми! Невинный подросток вроде меня!» Он наклонил голову и чуть ли не спрашивал мнение Хаджи. «Ведь не станет такое покупать?» Хаджи тотчас атаковал длинным объектом в правой руке. Разведывательный самолет, летящий над Кандой, доложил о начале поединка. «Хиба-сама?» Доклад транслировался всему миру. «Совершил глупость!»